Глава 20. Лиза. 10 и 11 июня, 15 лет назад. «Ты шпионила за мной!» Дыхание Эви обдавало жаром щеку Лизы. Лиза только что вернулась из леса, убедившись, что Джеральд и Мизинчик ушли к Релайнсу с рюкзаком, полученным от Эви. Кузина поджидала в высокой траве и набросилась на Лизу, как только та вошла во двор. Теперь Эви сидела на ней, пригвоздив ее к земле. «Нет, я не шпионила», – прошипела Лиза, пытаясь обрести дыхание. «Я просто пошла погулять». Эви сидела у нее на животе, опираясь на грудь, и удерживала ее руки за головой. Она была как минимум на 30 фунтов тяжелее, и Лиза ничего не могла поделать. Ключ на цепочке, болтавшийся на шее у Эви, задевал лицо Лизы. «Чушь собачья, ты следила за мной! Я даже не знала, что ты была в лесу, а теперь слезь с меня!» Эви еще крепче надавила на ее руки. «Пожалуйста!» – жалобно сказала Лиза. «Я уже задыхаюсь!» Эви откатилась в сторону. «Думаю, ты должна держаться подальше от леса!» – сказала Эви. «Перестань ходить в ту подвальную яму!» Она достала нож и начала методично срезать травинки, складывая их в аккуратную кучку. «Ну почему?» – спросила Лиза, покосившись на свою кузину. «Разве ты не понимаешь? Что бы ни происходило в Релайнсе, это самое волшебное, что со мной могло случиться. Не только со мной, со всеми нами. Разве ты не хочешь выяснить, что там творится?» Отказываться от чего-либо или оставлять загадку нерешенной было не в характере Эви. Но в последнее время она была не похожа сама на себя. Прежняя Эви выбила бы из Джеральда всю дурь, вместо того, чтобы совещаться с ним на краю леса. С другой стороны, все члены ее семьи так или иначе были не вполне нормальными. Может быть, на них лежало заклятие. Может быть, их прокляла злая колдунья. «Потому что все слишком запуталось. Сначала я думала, что кто-то хочет разыграть нас, понимаешь? Но теперь мне становится жутко. Что если это какая-то ловушка?» Эви повернулась и подсыпала травы в свою кучку. «Это не ловушка!» – со смехом сказала Лиза. «Откуда ты знаешь?» «Потому что они не станут заниматься такими вещами. Они – феи», – пояснила Лиза. Эви тряхнула головой. «О, Господи!» Она воткнула нож в землю с такой силой, что только ручка торчала наружу. «Это не одна из твоих дурацких сказок, Лиза. Это реальная жизнь». «Вот именно», – сказала Лиза. «Поэтому я все время возвращаюсь туда. Потому что это происходит на самом деле, а не там. И пока лето не закончилось, я собираюсь доказать это. Просто скажи, что ты права», – проворчала Эви. «Скажи, что феи настоящие. Что, если они заставили исчезнуть целый поселок?» «Ну, конечно», – воскликнула Лиза, обрадованная тем, что Эви наконец поняла важность происходящего. Эви покачала головой, вытащила нож из земли и вытерла рукавом грязное лезвие. «Если они сделали это с целым поселком, то что они могут сделать с 12-летней девочкой?» Лиза перевела дыхание, глядя на блестящий клинок. Феи не представляли опасности. Как Эви это не понимает? «Тебе не следует ходить туда одной», – упрямо сказала Эви. Может быть, Эви не просто беспокоилась, не просто боялась того, что происходило в Релайнсе. Может быть, она просто завидовала? «Хорошо», — согласилась Лиза и скрестила пальцы за спиной. «В следующий раз мы пойдем вместе. Обещаешь, что не уйдешь тайком?» «Обещаю». Эви убрала нож в ножны и улеглась на спину рядом с Лизой. Она глубоко, удовлетворенно вздохнула, и Лиза повернулась к ней. «Очень мило, что ты хочешь защитить меня», – прошептала она. «Но на самом деле я не нуждаюсь в защите». Она почувствовала, как тело Эви напряглось рядом с ней. Лиза оперлась на локоть и посмотрела на свою кузину. Тело Эви казалось ей каким-то неправильным. Ее лоб был слишком широким, а нос слишком маленьким для ее округлого лица. Казалось, будто ее собрали из кучи несообразных частей. «Эви, да? Я слышала, как моя мама кричала на тебя сегодня утром насчет Джеральда. Это было очень страшно». Эви пожевала нижнюю губу и пожала плечами. «Пожалуй, не так уж страшно. Тетя Филлис сказала, что я перешла границу и что мне нужно держаться подальше от Джеральда. Его мать совсем взбесилась, потому что его рука сломана в трех местах». В уголках ее губ появился слабый намек на улыбку. Лиза кивнула и подумала, что предупреждение ее матери вообще не сработало, если после этого Эви тайно встретилась с Джеральдом. «Твоя мама в последнее время что-то говорила тебе о моем отце?» Эви помолчала, глядя в небо. «Нет». Наконец ответила она. «А что ты сама думаешь о нем? Как, по-твоему, ему становится лучше?» «Не знаю, Лиза». «Чушь собачья, скажи мне правду, Эви, это же я!» Эви со вздохом повернулась на бок, немного придвинувшись к Лизе. Ее дыхание было сладким, с фруктовым привкусом. «Мне он кажется таким же, как обычно, не лучше и не хуже». «Он похож на зомби», — сказала Лиза. «Последние несколько дней я смотрю на него, и кажется, что внутри ничего нет. Я разговариваю с ним, гляжу ему в лицо и шепчу ему на ухо, а он смотрит сквозь меня». Она подумала о бейсболке с логотипом Red Sox, найденной в лесу, той самой, которую носил призрак, описанный Беккой. Неужели отец смог встать? А если это был не он, то кто взял его кепку? «Он похож на пустую оболочку», — продолжала Лиза. «Не знаю, то ли из-за болезни, то ли из-за лекарств, которые ему пихают в рот». Эви задумчиво пожевала губу. «Наверное, и то, и другое. Но он еще там, я это чувствую». Лиза покачала головой. «Иногда мне кажется, что у меня больше нет отца». Как только эти слова сорвались с ее языка, Лиза поняла, что это было глупо, особенно по отношению к Эви, которая вообще не знала своего отца. Никто не знал, кем он был. Когда Хейзел забеременела в 16 лет, у всех появились теории по этому поводу. Это был женатый мужчина, ее изнасиловали. Это был слабоумный сторож из дома престарелых, где она подрабатывала по выходным. Это был один из тех, кто жил в ее доме. Лиза выросла, слушая вокруг себя приглушенные сплетни. Ее родители, посетители кафе Дженни и даже старые дамы, бесплатно работавшие в городской библиотеке. Все они гадали, кто мог бы быть отцом Эви. «Прости», — сказала Лиза. «Это было глупо с моей стороны». Эви покачала головой. «Даже не волнуйся по этому поводу. Эви». Лиза положила ладонь на ее руку. «Ты не должна хранить секреты в тайне от меня, особенно важные». Эви нахмурилась и вырвала пучок травы. «Ты еще многого не знаешь», — сказала она. «Так скажи мне». Лиза сплела пальцы и показала их Эви. «Мы связаны. Вот так. Ты не забыла?» Эви закрыла глаза. «Помнишь, я сказала тебе, что стала ходить в церковь?» «Да. Там есть большая витражная картина с Девой Марией. На ней голубой балахон. Лицо такое мирное и безмятежное, но под ее ногой извивается огромный змей, и она держит его на месте, давит его». Лиза кивнула. Она не представляла, где именно это находится, но ей хотелось, чтобы Эви продолжала говорить. «Может быть, это похоже на камень, который катится с горы все быстрее и быстрее, зато больше не будет никаких секретов». «Иногда, когда мы приходили туда, я пригибалась на скамье и смотрела на это окно. И знаешь, что я думала? Я думала, что теперь я знаю, на что это похоже. Этот змей – зло, исполненное тайны, и она старается удержать его, придавить, припечатать к земле. Наверное, она сможет, ведь это Мария, Матерь Божья. А кто я такая? Никто. Глаза Эви были полны слез. Эви. Тихо сказала Лиза и протянула руку, чтобы погладить ее растрепанные волосы. Если ты просто... «Биолюминесценция!» – торжественно произнес Сэм, появившийся рядом с ними. В одной руке он держал часы, а в другой – банку со светлячками. «Что?» Лиза была в ярости от его вмешательства. Теперь Эви больше ничего не скажет. Эви села, протерла глаза и заморгала, глядя на Сэма. «Светлячки! Есть еще светящиеся морские микроорганизмы и глубоководные рыбы-удильщики». «Может быть, есть и другие насекомые, которые умеют светиться в темноте, еще неизвестные науке. Наверное, их мы и видели в лесу». Он присмотрелся к мигающим зеленым огонькам в стеклянной банке с завинченной крышкой. «То, что мы видели, не светлячки», — отрезала Лиза. «Даже отдаленно не похоже». «Разумеется», — сказал Сэм, — «потому что феи — это логичнее». «Почему бы не лепреконы?» «Ну да, вроде того зеленого парня из мультфильма о Робин Гуде», — со смехом отозвалась Эви. «Изысканная магия!» «Вы можете быть серьезными?» — укоризненно спросила Лиза. «Я совершенно серьезно», — сказала Эви. «Это большое дело, Лиза, великое дело. Может быть, это маленький народец. И они отведут тебя к горшку золота на другом конце радуги». Лиза не могла поверить, что слышит эти слова от человека, который только что рассказывал ей о витражном окне в церкви. Сэмми принялся фальшиво распевать где-то над радугой, периодически фыркая от смеха, а Эви перестала смеяться лишь для того, чтобы выдохнуть. «Перестань, а то я описаюсь». «Вы прекратите, наконец», — завопила Лиза, но они смеялись до тех пор, пока их лица не стали ярко-красными. «Вы просто завидуете», — сказала Лиза, хотя они вряд ли услышали ее в своем безудержном веселье. Она отвернулась от Эви и Сэма и посмотрела на старую монетку и медальон святого Христофора на своем браслете. Не имело значения, что думают другие люди. Может быть, за этими дарами стояла какая-то причина или намерение. Возможно, они могли поведать свою историю. А может быть, они когда-нибудь понадобятся ей волшебные амулеты, помогающие в беде, талисманы. Лиза не сомневалась в одном. Она готова сделать первый шаг. И она больше не нуждалась в обществе Эви и Сэма. Ночью, когда Лиза убедилась в том, что Эви крепко спит, она совершила вылазку в подвальную яму и оставила записку, аккуратно сложенную под горкой сахарных кубиков. «Я хочу встретиться с вами. Пожалуйста». Глава 21. Фиби. 11 июня. Наши дни. «Сегодня вечером мы с тобой будем одни», — крикнула Эви из кухни, когда Фиби вошла в дом и почувствовала пьянящий сладкий аромат. «Я испекла пирог из смеси Бетти Крокер, которую ты принесла», — сказала Эви. «Еще я собиралась приготовить макароны, но поскольку мы с тобой остались вдвоем, я решила сразу же перейти к пирогу». «Где Сэм?» — спросила Фиби, изо всех сил стараясь не выглядеть раздраженной или разочарованной. Она направилась на кухню и посмотрела на Эви. Та носила питона, обернутым вокруг шеи, как шарф, накладывающую ванильную глазурь на розовый пирог, источавший клубничные ароматы. От одного вида пирога у Фиби заныли зубы, и сама идея казалась превосходной. Сэм бы никогда на это не согласился. Домашняя еда, которую они готовили, всегда была такой натуральной и полезной для здоровья, что приятно было сделать перерыв. Даже когда они ужинали в городе, Сэм часто выбирал свой любимый вегетарианский ресторан, где все блюда были одинаковыми на вкус, и где Фиби как-то опрометчиво заказала макароны с сыром, не подозревая о том, что ей подадут пшеничную лапшу с мятым соевым творогом и белыми бобами. Наверное, пирог на ужин был не лучшим выбором для будущего ребенка, Но это лучше, чем ничего, верно? А с учетом нынешнего состояния ее желудка, Фиби была благодарна за то, что хоть какая-то еда казалась привлекательной, пусть это даже сахар в чистом виде. Сэм оставил сообщение на автоответчике. Сегодня он работает допоздна, а потом ужинает со своей мамой. Фиби почувствовала, как тело непроизвольно напряглось. Сэм ужинал у матери один раз в месяц, и когда он это делал, то всегда приводил с собой Фиби. Означало ли это, что он намерен самостоятельно пойти оттуда в Reliance? Собирался ли он рассказать матери правду обо всем, что с ними случилось? Довериться ей, но многое утаить от Фиби? «Замечательно», — сказала она с приклеенной к лицу фальшивой улыбкой. «Нам с тобой больше достанется». Фиби позволила себе бокал пива, хотя понимала, что стоило бы воздержаться от этого. Она оправдывала это тем, что, возможно, вообще не захочет иметь ребенка, во всяком случае, если Сэм и дальше будет вести себя подобным образом. Но если они собирались решать, то нужно было действовать быстро, а это означало, что она должна сделать первый шаг и сообщить ему о своей беременности. Как это сделать теперь, когда Сэм находится далеко? Что она вообще может сделать? Оставить ему сообщение на телефоне? Послать электронное письмо? Засунуть записку под стеклоочиститель его автомобиля? «Это действительно здорово», — сказала Фиби, вгрызаясь во второй кусок пирога. «Подожди, пусть Сэм узнает, что он пропустил. Наверное, сейчас он страдает над одним из маминых творений из соевого творога. Идиот! Как он мог бросить ее, да еще в такой вечер?» Она сунула руку в карман длинных шортов и прикоснулась к мешочку с зубами. Разумеется, было глупо носить его с собой, но Фиби чувствовала, что это каким-то образом связывает ее с Лизой. Как будто сохранив его при себе, она сохранит шанс узнать правду. Фиби не считала себя суеверным человеком, но полагала, что в мире есть гораздо больше того, что можно увидеть глазами. И если она будет носить на удачу несколько старых лошадиных зубов, это никому не повредит, правда? Когда она позвонила матери Сэма и сообщила вердикт доктора Острум насчет зубов, Филлис поблагодарила ее. Фиби предложила отдать их, но Филлис сказала: «Не стоит беспокоиться, дорогая. Почему бы тебе не сохранить их у себя? Это будет хорошим дополнением к твоей коллекции диковинок». Если зубы были сокровищем Лизы, то Эви могла помнить их. Возможно, она даже знает, откуда они взялись. Фиби достала мешочек из кармана и положила его на стол. Эви резко отодвинулась от стола, как будто перед ней только что бросили отрубленную руку. «Где ты это достала?» — спросила она со страхом и подозрением, глядя на Фиби. «Это принадлежало Лизе», — сказала Фиби. «Я знаю», — прошипела Эви. «Эти безобразные желтые зубы были первым подарком, который он ей оставил. Еще до того, как она узнала, кто он такой. Он пришел в ее комнату и оставил их на кровати». «Он? Тейла? Где ты взяла их, Фиби? Получила от Сэма? У него были эти зубы?» «Это всего лишь старые лошадиные зубы. Я знаю, что это такое», — сказала Эви. Она учащенно дышала, немного напрягаясь с каждым вдохом. «Но тебе это вряд ли известно. Ты не должна носить их при себе, Фиби. Все, что приходит от Тейла, наполнено магией. Злой магией. Она привязывает тебя к нему, понимаешь?» Фиби кивнула и убрала зубы в карман. «Я не верю в магию», — заявила она. «Значит, поверишь», — сказала Эви. Дальше они ели в молчании, только вилки скребли по тарелкам, а чавканье казалось неестественно громким. «Извини, что я так испугалась», — сказала Эви, вставая, чтобы очистить стол. Осталась лишь четвертинка пирога, которую они решили сохранить для Сэма. «Эти зубы всегда пугали меня. Я не ожидала снова увидеть их. Я думала, что Лиза забрала их с собой, когда ушла. Зубы и браслет с талисманами. Она никогда не расставалась с ними, с этими проклятыми подарками от фей». Эви поставила собранные тарелки на стол и полезла в карман за сигаретами. Фиби понимала, что должна остановить ее, что Сэм устроит истерику, когда вернется домой и почует запах сигаретного дыма, но она не могла приказать Эви выйти из дома и покурить там. «Так где ты их достала, Фиби? Они были у Сэма?» «Конечно нет. С какой стати Сэму хранить их?» «Не знаю. Я думала, ты можешь объяснить. Он был последним, кто видел ее той ночью. И я всегда думала...» «Что?» — настороженно спросила Фиби. «Что он знает больше, чем говорит». Фиби задумалась над ее словами. Позиция Сэма всегда заключалась в следующем. «Лиза пропала, и мы ничего не можем с этим поделать. Нужно жить дальше». Возможно ли, что он держал что-то в тайне? Какой-то секрет, который он хранил 14 лет и который теперь медленно, но неуклонно всплывал на поверхность? Это определенно объясняет, почему в эти несколько дней он вел себя как последняя свинья. Фиби вспомнила свой разговор с Беккой. «Есть вещи, о которых Сэм вам не рассказывал. Я знаю, что доставляю вам хлопоты своим присутствием», — сказала Эви. Фиби покачала головой. «Ничего подобного», — возразила она и выдавила очередную улыбку, не сомневаясь в том, что Эви видит ее насквозь. Но та лишь откинула со лба длинную прядь волос. «Уже давно не бывала в парикмахерской», — извиняющимся тоном сказала она. «Я могу подрезать волосы», — предложила Фиби и сразу же пожалела о своем энтузиазме. «То есть, если ты хочешь, конечно. Я стригу Сэма и ухаживаю за животными в клинике. Нет, я не сравниваю тебя с пуделем, но все-таки я умею обращаться с ножницами». «Было бы замечательно», — сказала Эви. «Выбери такую стрижку, какую захочешь. Когда я была ребенком, то мои волосы однажды настолько перепутались, что маме пришлось побрить меня наголо. У некоторых людей идеальная форма головы, но моя вся бугристая. Лиза говорила, что она похожа на проросшую картофелину». Фиби рассмеялась. «Картофельной стрижки не будет, обещаю». Они отодвинули в сторону кухонный стол. Эви взяла стул, а Фиби принесла ножницы. «С этим связана какая-то история?» — спросила Фиби, прикоснувшись к ключу, висевшему на шее Эви. «Его мне подарила Лиза. Тем летом она рассказала мне легенду о двух сестрах, отправившихся в опасное путешествие с волшебным ключом, который должен был спасти их. Она сказала, что это и есть тот самый ключ». Фиби обошла вокруг Эви, пытаясь сообразить, как можно превратить спутанную копну темных волос в нечто более привлекательное. «С тех пор я постоянно ношу его. Наверное, просто в голову запала мысль о том, что однажды мне представится возможность использовать его, что этот ключ поможет мне спасти Лизу. Дурацкая мысль, верно?» «Думаю, совсем не дурацкая». «А я считала, что ты не веришь в магию», — сказала Эви. «Я и не верю, но я верю в надежду». Фиби вернулась к стрижке Эви, прикидывая, с чего бы начать. «Сегодня полнолуние», — заметила Эви, как будто Фиби не знала об этом. «Да?» — неопределенно отозвалась она. «Думаешь, он собирается пойти туда, в Релайнс?» «Понятия не имею», — призналась Фиби. «Мы собирались отправиться туда вместе, но он уже несколько дней ничего не говорил об этом. Возможно, он решил вообще спустить дело на тормозах и обо всем забыть. За эти годы он довел свою забывчивость до уровня искусства. Так зачем теперь что-то менять?» Она закусила губу, когда поняла, что сказала слишком много. Пиво заставило ее расслабиться и стать откровеннее. Фиби провела пальцами по волосам Эви и решила начать спереди. Предостережения Сэма эхом отдавались в ушах. Эви нельзя доверять. Тем летом между нею и Лизой что-то произошло. «Знаешь, Сэм не всегда был таким», — сказала Эви, когда Фиби приступила к стрижке. «Каким?» «Замкнутым. В детстве он был озорным мальчиком с яркими глазами, без остановки болтавшим обо всем, что приходило ему в голову. Он не мог сохранить секрет, если ему что-то обещали взамен. Лицо Эви внезапно посуровило. До тех пор, пока не появились феи. Значит, ты была там, когда это случилось? Поинтересовалась Фиби, подкрутив свисающие пряди и укоротив их на несколько дюймов одним быстрым щелчком ножниц. На что это было похоже? Эви закрыла глаза и улыбнулась. Сначала был колокольный звон. Это произошло на закате, и мы должны были до темноты вернуться во двор. Но вместо этого последовали за Лизой на другую сторону холма. Мы слышали этот звук, похожий на китайские колокольчики, тихий высокий звон, исходивший от Релайнса. Лиза первой увидела их. Маленькие огоньки, порхающие с места на место. «Вроде жуков-светляков?» — спросила Фиби. Аккуратно подравнивая волосы вокруг левого уха, она заметила три прокола, но Эви не носила сережек. Эви покачала головой. «Ничего подобного. Это были крошечные белые огни, яркие и танцующие. Они перепрыгивали с листа на лист, с ветки на ветку и гонялись друг за другом в старых подвальных ямах. Мы кинулись к ним, но они исчезли. Лиза знала, что это. Это феи, радостно сказала она. Она была очень взволнована. На следующий день мы вернулись в подвальную яму и принесли подарки для них. Лиза сказала, что если мы оставим подарки, то, наверное, феи снова появятся. И они появились? Спросила Фиби и отступила, чтобы оценить состояние волос на затылке, прежде чем продолжить стрижку. Она решила оставить сзади длинные локоны. То самое, против чего неизменно возражал Сэм, когда она стриглась сама. Волосы Эви были действительно красивыми, особенно теперь, когда их вымыли и расчесали. Они были густыми и обладали природной волнистостью. «Нет, ни я, ни Сэм их больше не видели. Они хотели получить Лизу, и Тейла пришел за ней». Эви едва заметно скривилась, и Фиби попыталась представить себе, каково это было в детстве. Не попасть в число избранных королем фей. Если Лиза и Эви были так близки, как говорил Сэм, то Эви было ужасно осознавать, что король фей предпочел Лизу, а она его. «Значит, ты никогда не видела его и не слышала его голос?» Эви покачала головой, но Фиби удержала ее голову обеими руками, напоминая о том, что во время стрижки нужно сидеть неподвижно. «Только Лиза видела его. Она говорила, что была избранной. Но откуда ты знаешь, что она это не выдумала? Или что этот Тейла не был извращенцем, который прятался в кустах и притворялся королем фей?» Эви вздохнула и ненадолго затихла. Фиби работала ножницами вокруг ее затылка. «Я не знаю. То есть мы немного сомневались, особенно Сэмми. Но она была так увлечена происходящим. Ее переполнял восторг. И она возвращалась из подвальной ямы с мелкими побрякушками, дарами от Тейла. Они служили доказательством ее правоты. Но это были всего лишь обычные предметы. Монета и католический медальон. В них нет никакого волшебства». Эви поднесла пальцы к губам и пожевала ногти. «Наверное, нет». Наконец, признала она. «Мы были детьми, Фиби. Лиза сказала нам, что феи реальны, и что их король придет к ней. Спорить с ней не имело никакого смысла. Думаю, нужно было знать Лизу, чтобы понять это. Она была необыкновенно упрямой, и даже более того. Она была как зачарованная. Она была именно такой девочкой, который может прийти король-фей». Последние слова прозвучали с тоскливым и немного ожесточенным выражением. Фиби завершила работу на затылке и переместилась вперед, глядя на Эви и стараясь уловить разницу между левой и правой стороной для завершающих штрихов. «Как ты думаешь, что с ней случилось?» — спросила Фиби. «Я думаю...» Эви помешкала, закрыла глаза и распахнула их. «Я думаю, она ушла вместе с Тейла». «Что? В страну фей? Да ладно, Эви, не говори, что ты... Не говори, что ты и впрямь веришь в это». Возможно. Сегодня ночью мы все выясним. Думаешь, что Лиза все еще жива? Фиби отступила от нее, чтобы оценить готовую прическу. Думаешь, это на самом деле она? Эви смахнула с плеч остриженные волосы и выпрямилась. Главный урок, который я усвоила тем летом и пронесла через всю свою жизнь, состоит в том, что нет ничего невозможного. Фиби улыбнулась и взяла ее за руку, влажную и холодную на ощупь. «Ты правда веришь в это?» – спросила Фиби. «Абсолютно», – заверила Эви. «Тогда пойдем со мной», – сказала Фиби. Она повела Эви к входной двери. Эви с паникой на потном лице оттолкнула ее. «Я не могу!» – воскликнула Эви. Фиби снова взяла ее за руку. «Всего лишь один шаг наружу», — сказала она. «Я буду рядом с тобой. Один шаг, Эви. И помни, что нет ничего невозможного». Эви закусила нижнюю губу и протянула руку. Фиби открыла дверь, и они вместе вышли наружу. Они встали на крыльце, ведущем к подъездной дорожке, и восходящая луна осветила их лица. «Открой глаза», — как можно спокойнее попросила Фиби. Эви подчинилась. «Вот видишь», — сказала Фиби. «Ты это сделала». Эви посмотрела на нее. Сначала она выглядела испуганной, но потом как будто поднялась невидимая пелена, и Фиби увидела на заднем плане кого-то еще. Кого-то смелого и уверенного в себе, более уверенного, чем она сама. В следующий момент автомобиль Сэма стремительно вырулил на подъездную дорожку. Пелена сомкнулась, и Эви с приглушенным всхлипом рыбы, выдернутой из воды, схватилась за руку Фиби. Сэм бодро вышел из машины, его лицо раскраснелось. «Я собираюсь в Релайанс», — сказал он. «Ты со мной?» Глава 22. Лиза. 12 июня. 15 лет назад. Во всех сказках происходит одно и то же. Совершенно обычная, незаметная девушка, но добрая и с щедрым сердцем. Иногда у нее есть злая мачеха. Иногда ее сводные сестры, толстые и уродливые, но одеваются гораздо лучше ее. Иногда отец уводит ее в лесную чащу и бросает там. Лиза знала, что ее сказка начинается точно так же. Когда-то, давным-давно... Когда-то, давным-давно, жила девочка, умевшая разговаривать с животными. Она жила рядом с деревней, откуда исчезли все люди. Все, кроме ее прадеда, крошечного пищащего младенца, которого оставили без присмотра. Слезы и сопли стекали по его розовому сморщенному личику. Его кровь текла в жилах Лизы и каким-то образом приносила удачу. Она и впрямь была удачливой, теперь она понимала это лучше, чем раньше. Потому что получила волшебный дар, явившийся прямо из сказки, книгу, написанную самим королем фей. «Ты сама положила туда эту книгу», — заявил Сэмми. «Как ты можешь так говорить?» – возмутилась Лиза. «Только взгляни на нее. Посмотри, какая она старая». «Ты сказала, что больше не пойдешь туда одна», – процедила Эви. «Ты обещала». Ее голос пресекся, и впервые в жизни Лизе показалось, что Эви может размахнуться и ударить ее. Лиза уже приготовилась к удару, но Эви стояла неподвижно, только дышала все громче и громче. Тем утром Лиза нашла в подвальной яме книгу. Дар, обернутый в широкие зеленые листья и перевязанный стеблями плюща, с багряной наперстянкой, выставившей вверх пятнистое горлышко. Записка, которую она оставила феям, бесследно исчезла. Лиза открыла пакет и увидела внутри книгу в потрепанной зеленой обложке. Бумага выглядела старинной. Обложка была подшита толстой черной ниткой. Лиза провела пальцами по буквам. «Книга фей». На титуле был странный символ, выведенный золотом, перевернутая цифра 4 с кольцом внизу. Лиза раскрыла книгу и прищурилась в неверном утреннем свете, чтобы разобрать слова. Перелистывая страницы, она обнаруживала разделы под названиями «История фей», «Легенды фей», «Феи и люди». В конце книги была страница, которая начиналась словами «Если хочешь попасть в страну фей». Там был рецепт волшебного чая из листьев и цветов на перстянке с добавлением меда, который должен был настаиваться несколько дней. Лиза закрыла книгу и выбралась из подвальной ямы. Сердце бухало в груди, потому что она знала, теперь у нее есть окончательное доказательство того, что феи существуют. «Это легко подделать», — отмахнулся Сэм. «Запятнай бумагу и опали края. Ты слишком глубоко залезла в эту волшебную чушь, Лиза». «Поэтому я сама сделала эту книгу и аккуратно исписала целую кучу страниц подчерком, ничуть не похожим на мой». «Отлично. Давай дальше, мастер загадок. Будь логичным, хорошо?» Сэм покачал головой. «Только посмотри на книгу, Сэм. В ней полно всяких сведений о короле фей, которого зовут Тейла. Он уже давно, очень давно живет в этих местах. И я знаю, что делать дальше. В книге ясно сказано, что нужно сделать, если мы хотим встретиться с ним». Лицо Эви скорчилось в болезненной гримасе. «Что?» «Мы должны дать ему обещание и доказать, что серьезно относимся к этому. А он выполнит наши желания и покажется нам. Вы можете в это поверить? Можете поверить, как нам повезло?» «Я не могу поверить, насколько ты сбрендила», — сказал Сэм. «И не подумаю ничего обещать твоим невидимым друзьям». «А ты, Эви?» — спросила Лиза. «Ты это сделаешь, правда? Он выполнит любое наше желание и позволит нам увидеть его». «Вот и отлично. Договаривайся с ней», — бросил Сэмми и зашагал прочь по высокой траве, колыхавшейся, как волны на ветру. «Думаю, мы должны рассказать другим о феях», — сказала Эви и решительно выпятила челюсть. «Показать им книгу». «Нет», — возразила Лиза. «В книге ясно сказано, что мы должны держать все в секрете. Если мы нарушим обещание, произойдет нечто плохое». «Плохое?» Эви приподняла брови. «Я точно знаю, книга предупреждает, что им нельзя перечить. Феи могут выполнять желания и приносить удачу. Но если навлечь на себя их гнев...» Эви поежилась. «Послушай, если мы имеем дело с целой расой иных существ, живущих под холмом, то это величайшее открытие всех времен. А у нас есть доказательства». Она потрясла книгой. «Мы станем всемирно знаменитыми». «Я не хочу быть знаменитой», — сказала Лиза и забрала у нее книгу. «Чего же ты хочешь?» — спросила Эви. Лиза немного подумала. «Я хочу знать, каково там, на другой стороне, в мире Тейла». Она в очередной раз подумала, что книга может оказаться ключом от волшебной двери. Возможно, у фей есть зелье, которое поможет вылечить папу. В самом конце были указания, как пересечь черту между мирами. Хватит ли ей смелости выполнить их? Оставить позади все, что она знала и любила? «Обещай мне», — сказала Лиза. «Поклянись, что ты никому не скажешь». Эви торжественно кивнула. «И подумай о том, что я сказала. За одно маленькое обещание мы можем получить все, о чем попросим». Эви пожевала губу. «Если бы ты могла пожелать все, что угодно, неважно, насколько огромное и невероятное, чего бы ты пожелала?» Вопрос повис в воздухе, словно золотой пузырь, блестящий и сияющий. Никто из них не осмелился ответить вслух. Глава 23. Фиби. 11 июня, наши дни. «Я думал, что она не в состоянии выйти на улицу», — сказал Сэм, глядя на дорогу. «Она и не в состоянии. Я пытаюсь помочь ей, Сэм. Я изучила информацию по агорафобии». «Отлично, Фиби. Просто замечательно». Он крепче обхватил рулевое колесо и потер его большими пальцами. Салон автомобиля был чистым, ни хлебных крошек, ни бумажных оберток. Дорожный термос с логотипом Верманского общественного радио стоял в держателе для чашки. Даже не открывая отделение для перчаток, Фиби знала, что там все сложено аккуратно. Страховка и водительские права наверху. Техническое руководство и карты внизу. Ее отделение для перчаток было набито салфетками, рецептами и протекающими пакетиками кетчупа. Несколько минут они ехали в молчании. Фиби гадала, что они обнаружат, когда доберутся до Релайнса. Неужели Лиза действительно ждет их там? Полная луна вышла из-за гор, яркая и красноватая. «Как кровь», — подумала Фиби и постаралась отделаться от этой мысли. «Лучше как малина или красная смородина», — решила она. «Полнолуние имели народные названия», — вспомнила она. «Но каким было это полнолуние? Плантаторская луна? Клубничная луна?» Фиби прикоснулась к животу. «Скажи ему. Открой свой дурацкий рот и скажи». Она потянулась к руке Сэма, лежавшей на рычаге переключения передач. «Я люблю тебя», — прошептала она. Сэм хмыкнул, не отрывая взгляд от дороги. Да, все ожидали от Сэма лучшего выбора подруги, чем Фиби. И она чувствовала, что некоторые, особенно мать Сэма, хотя Филлис никогда не сказала бы об этом вслух, винили Фиби за очевидную неспособность Сэма полностью раскрыть свои возможности. В конце концов, он окончил колледж, изучал философию и живопись, и тем не менее занимался лесозаготовками, чтобы зарабатывать на жизнь. Сама Фиби едва сумела окончить школу, а потом сменила несколько низкооплачиваемых работ в сфере услуг. Продавала мороженое, обслуживала столики, отвечала на телефонные звонки. Когда они ужинали с его друзьями из колледжа, и Сэм беседовал с ними о французских философах и политике, Фиби впадала в умственный ступор. «А вы что думаете об этом?» спрашивала какая-нибудь благонамеренная дамочка в платье из экологически чистой льняной ткани. Фиби пожимала плечами или давала какой-нибудь невразумительный ответ, отчего все начинали глазеть на нее, молчаливо укоряя Сэма за такой выбор. Если она выпивала достаточно, чтобы чувствовать себя непринужденно, то начинала строить из себя настоящую дуру, глотая окончание слов на манер фермера из глубинки. Сэм закатывал глаза, довольный и раздраженный одновременно, но он никогда по-настоящему не понимал, почему она делала это. Она не принадлежала и не будет принадлежать к их миру. Сэм говорил, что это не имеет значения и что он любит ее такой, какая она есть. Но Фиби знала правду. Однажды он проснется и увидит, что она стала на 10 лет старше и отстала от него на световые годы. Сообщение о беременности могло быть воспринято как жалкая и отчаянная попытка удержать его, затянуть в супружеские отношения, которых он не заслуживал. «Жалкая попытка», — вслух пробормотала Фиби. «Что?» — спросил он. «Ничего», — ответила она и сгорбилась на сиденье. Теперь они въезжали в Хармони. Фары автомобиля Сэма осветили валун с молитвой «Отче наш». Сэм повернул направо, на Мейн-стрит. Они миновали универмаг с неоновой вывеской «Закрыто». На доске объявлений перед методистской церковью было написано «Фестиваль клубники в субботу. Пирожные, пироги, знаменитый джем миссис Ларуш». «Спасибо, что заехал за мной». Фиби снова выпрямилась и поправила ремень безопасности. «Я уже решила, что ты пойдешь один». Сэм не ответил. Он продолжал ехать в молчании, покусывая нижнюю губу, мальчишеский жест, который напомнил ей Эви. Потом Фиби вспомнила, как Эви описывала маленького Сэма. Он был озорным мальчиком с яркими глазами, без остановки болтавшим обо всем, что приходило ему в голову. Он не мог сохранить секрет, если ему что-то обещали взамен, до тех пор, пока не появились феи. Они свернули на Спрюс-стрит. «Какой у нас план?» – спросила Фиби. «План?» «Ты ведь не собираешься оставлять автомобиль у дома своей мамы?» Они как раз проезжали мимо. Свет в доме не горел, занавески были задернуты. Фиби вспомнила лицо маленького Сэма в верхнем окне много лет назад. Девочка в розовом спросила: «Ты пришла, чтобы увидеть фей?» Фиби помнила перчатку, которую ей показали. Кожа вся в пятнах, дополнительный палец пришит толстыми черными нитками. «Нет, я решил сделать круг и остановиться у Рэнгли-роуд. Нам придется пробираться через лес, но, думаю, мы сможем найти дорогу». «Что будет, если мы найдем ее?» – подумала Фиби. Сэм взял фонарик, но от него было мало проку. Лес оказался густым, темным и непроницаемым. Луна над ними казалась почти такой же яркой, как солнце, но ее свет едва проникал через лиственный полог. Фиби держалась сзади за футболку Сэма, уверенная в том, что если она ослабит хватку, то сразу заблудится. «Ты уверен, что мы идем правильно?» – спросила она, ударившись лодыжкой о выступающий камень. Фиби ненавидела свою девически беспомощную манеру поведения в подобных случаях. «Сильный и храбрый мужчина, успокой мой слабый ум и дай понять, что у тебя все под контролем». Ее тошнило от этого. «Нет, милая, я не уверен, но нам нужно идти». «У меня такое впечатление, что мы сбились с пути». Сэм раздраженно вздохнул. «Мы идем в нужном направлении. Холм находится перед нами, а Релайнс расположен где-то на этой стороне. Но я никогда не подходил к нему с этой стороны. Господи, да я 15 лет не бывал здесь». С тех пор многое могло измениться, все выглядит по-другому. Если бы он взял карту и компас, то Фиби знала бы, что сейчас он проверяет ориентиры. «Ты не приходил туда после исчезновения Лизы?» Он остановился и снова вздохнул. «В общем-то нет. Я пробовал пару раз, но это казалось неправильным, как будто ты проникаешь на чужую территорию». Он снова пошел вперед, водя лучом фонарика по стволам деревьев. Березы стояли, как белые призраки. Послышался клекочущий совиный крик. «Это пестрая неясыть», — сказал Сэм, как всегда, верный себе. Он постоянно учил ее разным вещам, наполнял ее голову золотыми самородками. Фиби подумала о сове, которую он принес в ветеринарную клинику, вялую и полную оружейной дроби. Рука Сэма была покрыта кровоточащими порезами и царапинами от ее когтей. Сова не понимала, что Сэм пытался спасти ее. У него до сих пор остался шрам на правом локте. Фиби подумала о совете Ребекки. «Спросите Сэма, что он видел в лесу той ночью? Спросите у него, как он получил тот старый шрам на груди. Правда ли, что Сэм был здесь в ту ночь, когда пропала Лиза? Что он видел?» «Трудно поверить, что здесь когда-то был поселок», — сказала Фиби, вглядываясь в лесную чащу. «На самом деле, как трудно представить, что она когда-то уже была здесь». Трудно представить себя в 20-летнем возрасте, идущей по лесу за девочкой в розовом. Трудно поверить, что все это было настоящим. Желтая полицейская лента, странная перчатка с 6 пальцами в бумажном пакете. У Фиби были свои секреты, а у Сэма свои. И складывалось впечатление, что уже поздно делиться ими. «Это было очень давно», — сказал Сэм. «И по современным меркам это был даже не поселок. Так, небольшая деревенька. Полдюжины домов, несколько амбаров, церковь и кузница. Есть еще старый колодец. Нам нужно внимательно смотреть под ноги». «Отлично», — подумала Фиби, как будто она видит, куда ступает. Она вспоминала слухи, ходившие о Релайнсе. Исчезнувший поселок, бродячие собаки, музыка и голоса, исходившие из глубины леса. Возможно ли, что там властвовало зло? Где находились двери, ведущие в иные миры? Это казалось маловероятным, но мысль застряла в мозгу, как хомяк, бегающий по кругу в колесе. «Что именно мы ищем?» – спросила Фиби. «Камни, большие квадратные ямы, там, где находились фундаменты домов». «Боже, я не думаю...» «Тихо!» – шикнул Сэм и остановился как вкопанный, отчего Фиби врезалась в него сзади. «Слушай!» Держась одной рукой за отворот футболки и закинув другую руку ему на грудь, Фиби прильнула к нему и прислушалась. Сова замолчала, остался лишь стрекот сверчков. Потом громко квакнула жаба. Но издалека доносился другой звук, неуместный в лесной чаще. «Колокольчики», — сказала она. Тело Сэма напряглось и оцепенело. «Сюда», — сказал он и быстро тронулся с места, так что складка футболки выскользнула из руки Фиби. «Подожди!» Прошипела она и в попыхах двинулась следом, не отводя взгляда от пятна света, заскакавшего между деревьями, когда Сэм перешел на бег. Она зацепилась за корень и едва не упала, успев вслепую схватиться за молодое деревце, которое согнулось под ее весом. Луч фонарика Сэма отдалился и превратился в мерцающий мираж за деревьями. «Сэм!» – позвала Фиби. «Подожди меня!» Она оттолкнулась и медленно побрела в темноте, ощупью пробираясь по тропинке. Фиби осторожно переставляла ноги, чтобы не споткнуться о камни и корни, размахивая руками и следя за удаляющимся светом фонарика. Колокольчики зазвенели громче. Она вспомнила слова Сэма. «Мы что-то видели». «Но что именно?» «И что она увидит, когда, наконец, догонит его?» А что, если она никогда его не догонит? Что, если она попадет в Релайнс и обнаружит, что он пропал? Что на дне подвальной ямы остались только его фонарик и один единственный ботинок? «Пожалуйста, Сэм!» – простонала она. «Не бросай меня!» Она прикоснулась к животу. «Не бросай нас!» Фиби ковыляла вперед, не обращая внимания на ветки, царапавшие лицо и руки, приближаясь к звуку колокольчиков, к слабому свету, танцевавшему на стволах деревьев. Он имел зеленоватый оттенок. Это фонарик Сэма или что-то еще? Лес впереди казался более светлым и мерцающим. Фиби двигалась туда и замечала, что деревья расступаются перед ней. Она вспомнила истории о зеленом тумане над Релайнсом и о человеке, выходившем из тумана. Она налетела на камень и снова споткнулась, но на этот раз рядом не было ничего, что могло бы помешать падению. «Вот черт!» – вскрикнула она, ободрав локти и стукнувшись левым коленом обо что-то твердое. Оглядевшись по сторонам, она увидела несколько высоких плоских камней, выступавших из земли вокруг нее. Это были надгробия. «Сэм!» – снова позвала она, поднимаясь на ноги. Маленькое кладбище находилось на краю поляны, над которой ярко сияла луна, освещавшая ландшафт. Подул ветерок, и тени деревьев заплясали у ног Фиби. Сэм находился примерно в 10 ярдах перед ней, направляя луч фонарика в землю. Фиби побежала к нему, тщательно огибая деревья, ямы, канавы и кучи камней. «Сэм!» Фиби обхватила Сэма руками и прильнула к его влажной футболке. «Это он, ее Сэм!» Она выглянула из-за его плеча туда, куда указывал луч фонарика, в подвальную яму, обложенную камнем. Там, скорчившись в углу, словно пойманное в ловушку животное, сидела женщина с бледным лицом и темными спутанными волосами. Она смотрела на них округлившимися черными пустыми глазами. На ее шее висел шнурок с колокольчиками и ветхим тканым мешочком, подвязанным внизу. «Лиза!» – выдохнула Фиби, и женщина улыбнулась, но не ответила. Она потянулась и зазвенела колокольчиками. Часть вторая. Народ теней. Из книги «Фей». Если ты получишь дар от фей, то береги его как только можешь. Знай, что каким бы обычным ни казался этот предмет, он наполнен волшебством фей. Береги его, как собственную жизнь. Никому не говори, откуда он у тебя. Пока ты обладаешь этим даром, ты остаешься связанным с феями. Глава 24. Фиби. 11 июня. Наши дни. «Думаешь, это она?» – прошептала Эви. Она стояла на кухне рядом с Сэмом и Фиби. Женщина из подвальной ямы находилась в гостиной и доедала третью чашку кукурузных хлопьев с молоком и сахаром. До этого она прикончила остатки клубничного пирога. «Не знаю», — сказал Сэм, открывавший бутылку пива. «Может быть. С другой стороны, меня одурачила та женщина в хижине, которая выдавала себя за Эви. А ты как думаешь?» — спросил он, повернувшись к своей кузине. «Я не уверена», — ответила Эви, жуя обкусанную нижнюю губу и тревожно поглядывая в гостиную, где Лиза сидела на диване и шумно хлебала молоко из чашки. «Возможно, но ее глаза совсем не такие, как я помню». Женщина из леса явно пугала ее. Эви держалась на расстоянии и отводила взгляд каждый раз, когда та смотрела на нее. Впрочем, такая реакция не удивляла. В женщине из леса было нечто пугающее. Даже животные ощущали это и метались в своих клетках, как будто в дом вошла собака. «Проклятие, Эви! В ней нет ничего от той Лизы, которую я помню. Но можно ли утверждать, что это не она? Я не знаю. А если это не Лиза, то кто она такая и почему она выдает себя за мою сестру? Только ради всего святого, даже не упоминайте об этой идиотской стране фей». «Но она отправила письмо», — заметила Эви. «Нет никаких фей», — раздраженно произнес Сэм. «Все это паршивые выдумки ради того, чтобы соблазнять маленьких девочек и пугать тупиц, которые ничего не соображают». Он был близок к ярости. «Давай реально смотреть на вещи, ладно? Если это Лиза, то как мы можем подтвердить ее личность?» Фиби казалось, что молодой женщине, которую они привели из леса, было около 30 лет или немного за 30, но в ней присутствовало некое фантомное свойство, из-за которого она казалась вечным существом. Ее спутанные темные волосы доходили до плеч. Она была в черных джинсах с дырками на коленях и мешковатой блузе со шнуровкой на груди, которая выглядела как часть пиратского костюма. На заляпанных грязью ногах болтались дешевые пластиковые шлепанцы. Кожа имела землистый оттенок, а зубы находились в плохом состоянии, желтые, местами коричневые. При ней не было никаких вещей. На шее она носила цепочку с латунными колокольчиками, а внизу был прикреплен потрепанный холщовый мешочек. Во время поездки домой она тихо мычала себе под нос и играла с колокольчиками. До сих пор она игнорировала все их вопросы. «Просто не знаю, Сэм», — сказала Эви. «Я думаю, наверное, стоит позвонить твоей маме». «Нет», — выкрикнул Сэм. «Последнее, что нам нужно, это пробудить в ней ложную надежду». «Я просто подумала, что материнская интуиция может подсказать правду», — примирительным тоном объяснила Эви. «Мы не будем ей звонить», — сказал Сэм. «Во всяком случае, пока не убедимся, что это на самом деле Лиза». «Но как мы это выясним?» — спросила Фиби. Она соглашалась с тем, что звонить Филлис, а тем более приезжать к ней, было плохой идеей, но не знала, с чего начать. Сэм застонал. «Это абсурд! Должен быть какой-то способ!» «Есть тесты ДНК», — предложила Фиби. «На это может уйти целая вечность», — возразил Сэм. «Мы должны что-то сделать прямо сейчас. Например, спросить ее о том, что может знать только Лиза». «Не уверена, что она сможет ответить», — сказала Эви. До сих пор она никак не показала, что узнает нас. Мы даже не знаем, способна ли она говорить. «Ладно, попробуем», — сказал Сэм и вышел из кухни в гостиную. Женщина из леса раскачивалась на стуле и улыбалась в пустую чашку. «Хочешь еще хлопьев?» — спросила Фиби. Женщина покачала головой, и спутанные пряди темных волос упали ей на лицо. Фиби вспомнила истории про диких детей, мальчиков и девочек, воспитанных волками. Выдумки, разумеется. «Как тебя зовут?» — спросил Сэм. Она постучала чайной ложкой почаще. Тап-тап-тап. Возможно, она пыталась что-то сообщить азбукой Морзе. «Если ты и впрямь Лиза, то где ты была все эти годы?» — спросил он. Она застучала так сильно, что Фиби испугалась, не разобьется ли чашка. Потом она посмотрела на остатки молока и разбухшие крошки от хлопьев. «Проклятие! Скажи хоть что-нибудь!» — рявкнул Сэм таким тоном, от которого у Фиби поползли мурашки по коже. Сэм наклонился к гостье из леса. Женщина выпустила ложку и зарычала на Сэма, показывая зубы, как разъяренная собака. Тот попятился, а Эви, все еще стоявшая в дверях, тихонько охнула. «Лиза», — сказала Фиби и мягко накрыла ладонью руку женщины. Она понятия не имела, с кем говорит, но пока что женщине нужно было какое-то имя, и Фиби выбрала наиболее очевидное. «Похоже, ты прошла очень долгий путь. Как насчет горячей ванны и чистой одежды?» Лиза пожала плечами. Ее губы еще не расслабились после рычания и теперь растянулись в кривой ухмылке. «Почему бы тебе не пойти со мной?» — предложила Фиби. «Думаю, тебе будет гораздо лучше, когда ты помоешься, а потом мы уложим тебя в постель. Уже очень поздно». Лиза кивнула, поднялась с места и последовала за Фиби. Уже выходя из гостиной, Лиза остановилась и повернулась к Сэму. «Сначала мне нужен мой браслет», — сказала она ломким детским голосом. «Что?» — воскликнула Эви. Сэм застыл на месте, хватая ртом воздух, словно рыба, вытащенная из воды. «Браслет?» — промямлил он. «Я отдала его тебе в ту ночь, когда ушла. Ты обещал, что никому не скажешь. Разве ты забыл, Сэмми?» Сэм рванулся вперед и выбежал на кухню. «Что происходит, Сэм?» — поинтересовалась Фиби. Они с Эви последовали за ним на кухню, где он опасно балансировал на хлипком деревянном табурете, роясь в верхнем отделении буфета, где хранились редко используемые вещи. Старая бутылка с засахаренной патокой, кошерная соль, дешевое вино для готовки. Женщина из леса стояла у двери и улыбалась. Сэм отодвинул в сторону бутылку вина с мутным осадком и достал пыльную коробку кухонных спичек с голубыми головками. Коробка имела такой вид, как будто ею не пользовались задолго до того, как они переехали сюда. Интересно, есть ли в продаже такие спички? «Вот», — сказал он, когда спустился и сдул пыль с картонной коробки на свою выцветшую футболку с логотипом «Green Mountain Club». Сэм шагнул к женщине и открыл коробку. Он аккуратно раздвинул верхний слой спичек и достал маленький сверток из мятой оберточной бумаги. Потом Сэм осторожно развернул бумагу на ладони, и они увидели потускневший от времени браслет. «Ты говорил, что не знаешь, что с ним случилось». Собственный голос показался Фиби таким же тонким и непрочным, как оберточная бумага. «Я спросила тебя, когда мы были в хижине». Есть вещи, о которых Сэм не рассказывал. Она покосилась на Эви, но так как завороженная смотрела на браслет. Сэм быстро перебрал талисманы. Браслет с именем Лизы и подвески, морская звезда, медальон святого Христофора, старая центовая монета. Фиби до сих пор не понимала, почему феи выбрали такие человечные подарки. Разве желуди, цветы и красивые камушки не были бы более логичным выбором? «Все эти годы они были у тебя», — сказала Эви и впилась зубами в нижнюю губу. А мы думали, что она унесла их с собой. В тот вечер браслет был на ней. Она никогда с ним не расставалась. Сэм протянул браслет женщине из леса. Та с улыбкой взяла его и застегнула на костлявом запястье. Потом прикоснулась к имени Лиза и издала тихий смешок, больше похожий на вздох. Фиби наполнила ванну и положила в воду немного лавандовой соли. «Мне нравится запах лаванды», — сказала Фиби. «Некоторые люди считают, что этот аромат для пожилых дам, но меня он успокаивает. Мать Сэма...» Она замешкалась, гадая о том, не следовало ли сказать «ваша мать». «Она дала нам эти пакетики, и я кладу их в свои ящики для одежды. Сэм ворчит, что это старческая привычка, а мне нравится. Там как будто круглый год стоит лето». Лиза разделась, свалив грязную одежду в кучу на полу. Фиби резко втянула воздух, смутилась и выдавила любезную улыбку. Лиза была тощей, как жердь. Ее кости четко выступали под бледной кожей. Но Фиби поразил не ее истощенный вид, а татуировки. Девушка, теперь Фиби невольно думала о ней, как о девушке. Хотя она явно была взрослой женщиной, была покрыта татуировками, штриховыми фигурками и странными символами, похожими на буквы. Лиза шагнула вперед и повернулась к ванне, над которой поднимался пар. Между ее лопатками находился знак Тейла, такая же татуировка, какую Фиби видела в хижине на ноге Эллиота. Казалось невероятным, что это произошло всего лишь неделю назад. «Я возьму эти вещи и постираю их», — немного дрожащим голосом сказала Фиби. «Еще я принесу какую-нибудь удобную одежду для сна и приготовлю постель. Будешь спать в нашей комнате, там уютнее всего. А мы с Сэмом поспим в кабинете. У нас есть воздушные матрасы». Лиза не ответила. Она сжимала и разжимала руку под водой, глядя на свои пальцы так, будто они ей не принадлежали. Она оставила браслет и теперь возилась с талисманами, рассматривая их и тихо бормоча что-то себе под нос. Фиби собрала вещи, покрытые пятнами мешковатые белые трусы, потрепанные черные джинсы и пиратскую блузу, местами порванную и полную листьев и сосновых иголок из леса. Внизу лежало ожерелье с колокольчиками, которое Фиби завернула в грязную одежду, чтобы они не звенели. Фиби вышла из ванной и свалила одежду в гостиной перед Эви и Сэмом. «Вам стоило бы посмотреть на нее», — сказала Фиби. «Кожа до кости. И вся в татуировках, кстати, со знаком Тейла между лопатками». Сэм поежился. «О, боже», — пробормотала Эви. Фиби обшарила карманы черных джинсов и нашла лишь 10-центовик и монету в 5 центов. «Я сказала ей, что постираю одежду, но думаю, лучше выбросить ее». «Это все, что у нее есть», — сказал Сэм. «По-моему, лучше постирать». Фиби кивнула и задумалась. «Так уже лучше. Это больше похоже на того Сэма, которого я знаю». Она подняла ожерелье и нащупала холщовый мешочек, подвешенный внизу. «Там что-то есть». Она развязала тесемки, перевернула мешочек и встряхнула его. На пол упало 4 предмета. 2 цветных мелка, желтый и голубой, ключ на веревочке и пластиковая ламинированная карточка, которую Сэм сразу же поднял и внимательно изучил. «Что это?» – спросила Фиби. «Библиотечная карточка из Олдриджской публичной библиотеки в Берри». «Там есть имя?» – спросила Эви, наклонившись поближе, чтобы лучше видеть. «Подпись на задней стороне и имя – Мэри Стивенс». «Что еще за Мэри Стивенс?» – осведомилась Эви. «Понятия не имею», – сказал Сэм. «Но одно я знаю наверняка. Никто не знал, что я сохранил тот браслет. Только я и Лиза». Глава 25. Лиза. 13 июня, 15 лет назад. «Кто-нибудь видел мою корзинку для шитья?» — спросила мать Лизы. Все остальные заканчивали завтрак, а Фили сходила по дому с отцовской пижамой в руках. «Я не видела», — сказала Лиза. Остальные покачали головами. Корзинка куда-то пропала, и теперь Филлис прижимала пижаму к груди, как будто нарисованные форели были живыми и пытались вырваться на свободу. Внезапно она показалась Лизе более худой и хрупкой, чем раньше. Еще больше тревожил тот факт, что она постоянно теряла вещи – садовую лопатку, кухонные ножницы, а теперь еще и корзинку для шитья. «Здесь отвалилась пуговица», — сказала Филлис, крутя пижаму в руках. «Я собиралась пришить ее. Думала, что хотя бы это...» Ее голос пресекся. «У Дэйва много других пижам», — сказала Хейзел и поднесла к его рту ложку с пшеничными хлопьями. Отец продолжал сжимать губы, и она мягко тыкала ложкой, предлагая открыть рот и принять пищу. Молоко стекало по его подбородку. Филлис посмотрела на сестру. «Мне хорошо известно, сколько пижам у моего мужа. Но, наверное, Хейзел, ты не знаешь, что это его любимая пижама». Мать резко повернулась и вышла из кухни. Сэм наблюдал за этой сценой с открытым ртом, словно мальчик из комикса, собирающийся произнести фразу, заключенную в белый пузырь, но слова так и не вышли наружу. Эви отодвинула тарелку и громко рыгнула. Это было в ее стиле – попытаться поднять настроение умышленной грубостью, но сейчас это прозвучало неуместно. «Может быть, кто-то из вас поможет Филлис найти ее корзинку для шитья?» – неуверенно предложила Хейзел. Ее рука немного дрожала, когда она потянулась к своей кружке и отпила большой глоток кофе с таким количеством бренди, что Лиза ощущала запах на другой стороне стола. «Я пойду», — сказала она, торопясь избавиться от общества Эви, которая теперь издавала еще более отвратительные звуки, цыкая зубами. Лиза встала и отправилась наверх, следом за матерью. Дверь ее спальни была заперта. «Мама!» – позвала Лиза и постучалась. Ответа не последовало. Но Лиза знала, что делать. Она найдет корзинку для шитья и оставит ее под дверью. Это была лишь малость, но что еще она могла сделать, чтобы восстановить подобие порядка и сделать маму немного счастливее? Лиза начала со шкафа в коридоре, где обнаружила скатерти и полотенца, рулоны туалетной бумаги и неиспользованные бутылочки шампуня. Корзинки там не было. Она проверила гостевую комнату, где жила Хейзел, и где витал сладковатый запах спиртного. Открыв ящик прикроватного столика, Лиза увидела бутылку бренди и упаковку валиума. Корзинки не было. Кому придет в голову смешивать алкоголь с валиумом? Хейзел должна это знать, в конце концов она была медсестрой. За бренди и таблетками валялась книга в бумажной обложке. Это был один из сентиментальных романов Хейзел со смазливым юношей на обложке, обнимавшей томную женщину. «Сказки для взрослых, вот что это такое!» Эви говорила, что в некоторых из них есть непристойные сцены бурных страстей. Лизу тошнило от одной мысли об этом, но сейчас ее снедало любопытство. Она пролистала страницы и ближе к середине обнаружила закладку в виде фотографий. Лиза достала снимок и заморгала, глядя на него. На фотографии был ее отец, выглядевший молодым и счастливым. Ни очков, ни глубоких морщин на лбу. Его волосы были длинными и взлохмаченными. Он обнимал девически стройную Хейзел с безупречно уложенной прической и озорной улыбкой на лице. Лиза почувствовала, что краснеет, сердце гулко забилось в груди. «Откуда взялась эта фотография? И зачем Хейзел спрятала ее в книге?» Лиза вдруг поняла, что не хочет знать ответы на эти вопросы. Лучше всего избавиться от фотографии, сделать так, чтобы никто больше не смог найти ее. Она скомкала фотографию и сунула в карман, потом убрала книгу на прежнее место. Выпрямившись, Лиза выглянула в окно и увидела Эви, которая быстро огляделась по сторонам, прежде чем уйти в лес с рюкзаком на плечах. с тем самым рюкзаком, который она давала Джеральду. Довольная поводом отвлечься от фотографий, Лиза спустилась вниз, прыгая через две ступеньки, и выбежала через кухню во двор. К тому времени, когда Лиза догнала Эви, та уже находилась в Релайнсе и разговаривала с Джеральдом и Мизинчиком. Лиза спряталась за ближайшим деревом. На поляне с подвальными ямами не было деревьев, поэтому она плохо слышала, о чем они говорят. Комар, пищавший над ухом, опустился на лицо. Лиза хлопнула себя по щеке, но промахнулась. Воздух был неподвижным и влажным, небо потемнело. Дождь мог начаться в любую минуту. Лиза снова увидела, как Эви сняла рюкзак и вручила его Джеральду. Он кивнул со словами «Спасибо, Стьюи», но оскорбительная кличка как будто не покоробила Эви. Она не потянулась за ножом и даже не вздрогнула, а лишь медленно попятилась с униженным и побежденным видом. Это была совсем не та Эви, которую знала Лиза. Новая Эви медленно побрела домой, больше похожая на странную сгорбленную гориллу, чем на девочку. Что если они шантажируют ее? Обещают, что не доставят ей неприятности из-за сломанной руки Джеральда, если она будет платить им. Но что Эви могла отдать шантажистам? Решившись так или иначе добраться до сути вещей, Лиза подождала, пока Эви поднялась на холм, а затем направилась к Джеральду и Бекке. Они шли в другую сторону, вглубь леса. Если они будут двигаться дальше, то в конце концов выйдут на Ренгли-роуд, огибающую заднюю часть леса. Если повернуть налево по Ренгли-роуд, то можно дойти до Хилл-роуд, которая ведет обратно к центру города. Зачем они решили возвращаться домой кружным путем? «Что вы делаете с Эви?» – требовательно спросила Лиза, как только догнала их. Лес здесь стал гуще, без заметных тропинок. Сырая земля пружинила под ногами. Джеральд и Бекка удивленно повернулись к ней. Они стояли в зарослях папоротника. «Мы ничего не делаем», — сказал Джеральд и поправил лямку рюкзака здоровой рукой. Его гипсовая повязка была украшена маленькими картинками и каракулями. Самолеты, мультяшные лица и большая витиеватая надпись «Бекка», выведенная розовым фломастером. Там был и череп с костями, который круто смотрелся бы в виде татуировки на другой руке, но на гипсовой повязке он смотрелся очень глупо. Лиза изучала рисунки, и ее взгляд привлекло одно из карикатурных лиц – худая рожица, похожая на вампира, с темными кругами под глазами. Несомненно, это была работа Эви. «Что в рюкзаке?» – спросила Лиза. «Не твоего ума дело», – ответила Бекка. На ее левой щеке виднелась капля крови от комариного укуса. К нагрудному карману рубашки был прикреплен дешевый игрушечный компас. «Вы пристаете к моей кузине, так что это мое дело. Ты дашь мне посмотреть, что находится в этом рюкзаке, Джеральд? Или мне нужно придумать, как сломать тебе другую руку?» Долгое общение с Эви не прошло даром. «Господи!» – Джеральд поправил очки. «Прекрасно, можешь посмотреть». Он стряхнул рюкзак со здорового плеча и протянул его Лизе. Та открыла и, затаив дыхание, заглянула внутрь. Там не было денег, фамильного серебра, отрубленных частей тела или наркотиков. Там было полно еды. Арахисовое масло и сэндвичи с джемом, яблоки, пакет с розовыми кексами, похищенными из коробки в их домашней кладовой. Банка резаных персиков в густом сиропе. «Что это за чертовщина?» – осведомилась Лиза. «Это для пикника», – с улыбкой ответил Джеральд. «Но не для муравьиного пикника», – добавила Бекка. «Зачем Эви принесла вам это?» Джеральд пожал плечами. «Думаю, она решила, что мы сильно проголодались». Он хохотнул и что-то добавил на своем гортанном выдуманном языке. «Зачем?» – настаивала Лиза. Ее мысли вращались по кругу. Она была возмущена тем, что над ней потешаются. Как могла Эви так поступить с ней? «Ни зачем!» – посмеиваясь, отозвался Джеральд. Его волосы были еще более сальными, чем обычно, а прыщи на лбу имели болезненный вид. Бекка захихикала вместе с ним, хотя Лиза была уверена в том, что она не знает ни слова по-минорински. «Не знаю, какую власть вы имеете над Эви, но перестаньте приставать к ней, иначе будет плохо». Джеральд рассмеялся и покачал головой. «Ну да, плохо», — сказал он. «Ты понятия не имеешь, в чем тут дело». «Ты считаешь себя такой особенной, Лиза?» — с кривой улыбкой спросила Бекка. «Ну я тоже особенная». Она размазала капельку крови, выступившую на щеке, и прикоснулась к маленькому компасу, глядя на стрелку. «Вот и хорошо, мизинчик». Лиза повернулась, собираясь вернуться домой. Заморосил мелкий дождь. «А знаешь, она рассказала нам!» — крикнул ей вслед Джеральд. Лиза остановилась и повернулась к ним. «О чем?» Дождь пошел большими тяжелыми каплями. Джеральд накинул рюкзак за плечо, его челка уже прилипла ко лбу. «О подвальной яме!» сказал он, и Лиза едва могла разобрать слова из-за шелеста капель в листве над ними. Лиза сделала глубокий вдох и задержала воздух, когда отвернулась от Джеральда и Бекки и пошла прочь. «Веди себя так, будто ничего не случилось. Не спрашивай, что Эви рассказала им. Это не имеет значения». Но это имело значение. Эви предала ее. Глава 26. Фиби. 11 июня. Наши дни. Фиби зарылась в шкафу, разыскивая воздушные матрасы, и обнаружила старый зеленый рюкзак Сэма в самом дальнем углу, под мусорным пакетом со скомканными щитами, которые давно следовало выбросить. Странно. Сэм хранил свое туристическое снаряжение во встроенном шкафу в коридоре. Она открыла рюкзак. Судя по его форме и весу, внутри что-то лежало. Поставив рюкзак на стол, она подошла к двери и прислушалась. Лиза тихо плескалась в ванной. Сэм и Эви обсуждали в гостиной, стоит ли показать Лизу врачу. «Хорошенько подумай, Сэм», — сказала Эви. «Они захотят узнать ее имя и ваши родственные связи. Черт побери, они могут даже позвонить в полицию. Я не говорю, что это плохая мысль, но мне кажется, что нам нужно выждать время, выяснить все, что только можно». Было странно, что Эви и Сэм так хорошо поладили друг с другом. Уже почти не имело значения, что найденная женщина оказалась Лизой. Она помогла Эви и Сэму снова сблизиться друг с другом, и это казалось даром судьбы. Фиби закрыла дверь кабинета, вернулась к столу и встала над рюкзаками. Эта вещь принадлежала Сэму, и он явно не хотел, чтобы кто-то копался внутри. Что, если это заранее купленный подарок на ее день рождения, и она все испортит? А что, если нет? Она снова вспомнила слова Ребекки, сказанные по телефону. «Есть вещи, о которых Сэм не рассказывал». Раздвижная дверь шкафа была открыта, и Фиби могла поклясться, что заметила намек на движение в дальнем левом углу. Она моргнула и попыталась убедить себя в том, что это невозможно. Там ничего нет. С сильно бьющимся сердцем она сделала шаг вправо, чтобы встать прямо перед шкафом. Пнула мусорный пакет, наполненный бумажками. Потом набрала в грудь воздуха и отодвинула зимнее пальто. Ничего. Ну, конечно. А чего она ожидала? Качая головой от сознания собственной глупости, Фиби вернулась к столу и заглянула в открытый рюкзак. Он был набит бумагами. Она вынула несколько листов и развернула их веером на письменном столе. Компьютерные распечатки и листы формата А4, заполненные аккуратным почерком Сэма. «Сукин сын», — сказала Фиби и опустилась на стул. У нее дрожали ноги, как будто пол закачался и лишил ее равновесия. Она нашла ответ на загадку о том, чем он занимался каждую ночь, сидя за компьютером. Сэм записывал необыкновенные истории и делал пометки на полях с указанием источников, книг и ссылок. В английском графстве Суффолк в 20 веке из ямы в земле появились девочка и мальчик. Их кожа была зеленой, и они говорили на непонятном языке. Мальчик умер. Со временем девочка выучила английский язык и смогла объяснить, что они пришли из подземного мира, который она называла страной Святого Мартина. Суды над ведьмами в Шотландии между 1550 и 1670 годом. Женщина встречает мужчину, одетого в черное или зеленое. Он предлагает служить ему и дает что-то взамен, например, дар ясновидения. Он спит с ней и часто оставляет свой знак на ее коже. Шотландская баллада о Тэмми Линн. Юная дева срывает розу возле заброшенного замка. Появляется красивый юноша в зеленом. Он восходит с ней на ложе, и она беременеет от него. Он говорит, что когда-то был смертным человеком, плененным королевой фей. Теперь он оборотень, перемещающийся между двумя мирами. Чем больше читала Фиби, тем более тревожно становилось у нее на душе. Феи не были милыми крылатыми созданиями, которых она помнила из детских сказок. Они были мрачными, сверхъестественными существами, со способностью менять облик, читать мысли и похищать невинных девушек. Но Сэм совершенно не верил в это. Он был воплощением рассудка, человеком с картой и компасом, с которым невозможно заблудиться. Следующий лист бумаги был распечаткой, которую Сэм подчеркнул и поставил звездочки вокруг. Бостон, 1919 год. Молодая женщина по имени Дженни Хоббс была арестована после того, как утопила своего новорожденного сына в тазу для купания на съемной квартире. На допросе в полиции она рассказала необыкновенную историю. По ее словам, отец ребенка был настоящим дьяволом, человеком из тени, лишенным лица и называвшим себя королем фей. Когда ее спросили, где она встретила этого мужчину, она отказалась отвечать, сказав лишь, что это было в деревушке на севере. «Там больше никого нет», — сказала она полицейским. Феи забрали их к себе. Впоследствии мисс Хоббс была направлена в Денверскую больницу, где она слегла с пневмонией и умерла. Фиби провела дрожащей рукой по волосам. «Значит, Дженни Хоббс была из Вермонта? Из Релайнса?» Она продолжила чтение записей Сэма. «Способность изменять облик, появляться в виде человека или животного. Мои сны о темном, шепчущем человеке». Фиби удержала палец на этой строчке. «Кажется, ты говорил, что не видишь никаких снов, Сэм». Сердце гулко стучало в грудной клетке. Фиби думала о люке под своей детской кроватью, о человеке из тени, которого она знала, но с которым никогда не говорила. «Не думай об этом. Значит, у Сэма есть свой человек из тени?» Она продолжила чтение. «Путешествие в царство фей, подобно шаманскому странствию. Лишь немногие возвращаются обратно. Те, кто возвращается, часто сходят с ума. Или становятся ясновидящими, целителями и пророками. Иногда забирают человека и оставляют на его месте подменыша из царства фей. Какая мерзость! Есть истории о людях, которые попадали в мир фей и проводили там один день. Но когда они возвращались, проходило больше 100 лет, и все, кого они знали, были мертвы. Останется ли Лиза юной девушкой? Возможно ли, что 10 лет по нашему времени равны 10 минутам пребывания в их мире? Мир фей. Это негативный образ нашего мира. Некоторые люди утверждают, что феи мертвы. Если Лиза вернется, будет она живой или мертвой? Будет она человеком или феей? Вот что нужно делать для защиты от фей. Носить железные вещи, оставаться рядом с проточной водой, звонить в колокола, иметь при себе 4-листный клевер и носить одежду наизнанку. На долю секунды все остальное отступило на задний план. У Фиби зашумело в ушах, и слова на странице запульсировали в тошнотворном ритме. Показания домовладельца и полицейский отчет о том, как нашли ее мать. Утопление в результате бытового инцидента. Содержание алкоголя 0,35. Разумеется, она была абсолютно пьяна, Иначе зачем забираться в ванну в одежде наизнанку, с кучей сковородок, ножей и прочей дряни, и включать душ на полную катушку? «Просто идиотское совпадение», — сказала себе Фиби. «Но что если...» Фиби передернула плечами и вернулась к записям Сэма. «Феи — это мастера перевоплощения. Люди, растения, животные. Они могут изображать что угодно или кого угодно и часто появляются в облике человека, которого надеются найти. Фальшивая Эви Эллиот. Девушка-старуха». «Фиби!» — позвал из гостиной Сэм. «Да!» Фиби принялась запихивать бумаги обратно в рюкзак. «Кажется, она спустила воду в ванне». «Уже иду!» — крикнула Фиби и бросила рюкзак туда, откуда взяла его. «Что ты делаешь?» — спросил Сэм. Она повернулась и увидела, что он стоит в дверном проеме. «Ищу воздушные матрасы». «Они сложены в передней, под спальными мешками», — сказал он. «Я все сделаю, а ты бы лучше принесла в ванную чистую одежду». «Хорошо». Фиби смотрела в пол, боясь, что если посмотрит на него, то он обо всем догадается. Если уже не догадался. Она вошла в спальню, собираясь найти постельное белье для Лизы. Мысли разбрелись в разные стороны. Сова в рамке, висевшая над их кроватью, пристально смотрела на Фиби. Она взяла тренировочные штаны и футболку из своего ящика, заранее понимая, что они будут висеть как на вешалке, если их наденет существо из ванны, а в голове звучали слова Сэма. «Они могут изображать что угодно или кого угодно и часто появляются в облике человека, которого надеются найти». Глава 27. Лиза. 13 июня, 15 лет назад. «Я кое-что нашел в лесу», — сказал Сэм. Он слегка задыхался после бега в ярко-желтом дождевике с пятнами грязи и налипшими листьями. Его шорты, кеды и носки промокли насквозь. Когда он вошел в открытую дверь гаража, у его ног собралась лужа. Эви и Лиза сидели на грязном бетонном полу гаража. За ними находились отцовская печь для обжига, гончарный круг и полки с лаками, кистями и незавершенными проектами. В передней части гаража они хранили инструменты, садовое оборудование и разное барахло, для которого не нашлось другого места. Насколько было известно Лизе, гараж никогда не использовался для автомобиля, там просто не хватало свободного места. Эви была в рабочем комбинезоне и пыталась завести газонокосилку. Она разобрала ее на части, делая вид, будто знает, что нужно делать. Вокруг были разложены лезвия, фильтры, болты и гайки. Лиза была совершенно уверена, что Эви ни за что не сможет правильно собрать косилку. Один из ее главных недостатков заключался в том, что она считала себя умнее, чем на самом деле. Все время, пока Лиза наблюдала за борьбой Эви с беззащитной газонокосилкой, она размышляла над словами Джеральда. «А знаешь, она рассказала нам о подвальной яме». «Что именно рассказала Эви?» Лиза прикоснулась к браслету с талисманами и представила, как Эви, Джеральд и Бекка насмехаются над безумной Лизой и ее верой в фей. Бедная, несчастная Эви, которая хотела казаться крутой, выдавая их секреты и стараясь превратить Лизу в такого же изгоя, как она сама. «Что ты нашел?» — спросила Эви, вытирая смазку с ладоней о нагрудник комбинезона. «Пожалуй, я лучше покажу вам», — сказал Сэм. «Вам обеим. Ты должна взять свой нож, Эви. И, возможно, нам понадобится другое оружие на всякий случай». «Ничего себе!» – протянула Эви. «Что за чертовщину ты там видел? Бешеного кабана? Снежного человека?» «На улице льет, как из ведра», – заметила Лиза. Дождь размыл подъездную дорожку, по которой струились широкие ручьи. «Тогда надевайте плащи и сапоги, только поскорее». «Ладно, ладно, уже иду». Эви с лязгом уронила гаечный ключ и воспользовалась боковой дверью, чтобы войти в дом. Лиза последовала за ней в коридор, где они взяли дождевики. «Как ты думаешь, что это такое?» — спросила Лиза, застегнув свой плащ и накинув капюшон. «Не знаю», — сказала Эви, возясь с плащом. «Ну пусть это будет что-то стоящее. Иначе с чего бы Сэмми так разволновался?» Лиза кивнула. «Может быть, они обнаружат новый подарок от фей? Или что-то большее, например, дверь в иной мир? Если там есть дверь, следует ли им пройти на другую сторону?» Лиза знала ответ. «Она сделает это без промедления. Но Эви и Сэм... нет, вряд ли. Им не хватит мужества. Она будет действовать в одиночку». Когда они вернулись в гараж, Сэм уже подобрал себе бейсбольную биту и ржавый мачете, которым отец пользовался для обрубки кустов ежевики на краю двора. «Пошли», — сказал Сэм, вручив Лизе бейсбольную биту. Дождь барабанил по капюшону Лизы и как будто наступал со всех сторон, добираясь до лица и шеи, проникая под рубашку. Он забирался в рукава, отчего руки покрылись мурашками. Бейсбольная бита была скользкой, и Лиза держала ее обеими руками, чтобы не уронить. «Отличный день для объявления войны», — сказала Эви. Они спустились по склону холма, скользя по грязи и мокрым листьям. «Скорей!» — понукал Сэм. Они пересекли ручей, который раздулся вдвое по сравнению с утром. Бурая вода яростно бурлила и собиралась в маленькие водовороты. Они все равно уже промочили ноги, так что это не имело значения. Вода была очень холодной, дно ручья усеяно скользкими камнями. Лиза едва не упала, но вовремя успела восстановить равновесие, воспользовавшись бейсбольной битой как тростью. Когда они перешли через ручей, Сэм возглавил процессию через Релайнс. Они миновали подвальные ямы и обогнули кладбище с выветренными надгробиями. После выхода из Релайнса деревья встали густой стеной, но Сэм нашел тропинку, о которой Лиза раньше не знала. Наверное, оленью тропу. Лизе показалось, что она узнала место, где недавно встретилась с Беккой и Джеральдом. «А знаешь, она рассказала нам о подвальной яме». Эви следовала за Сэмом с охотничьим ножом в руке. Лиза не сводила глаз с ее спины, впервые в жизни ощущая, что ничего не знает о своей кузине. Если Эви могла сговориться с Джеральдом и Беккой, на что еще она была способна? «Куда ты идешь?» — спросила Эви у Сэма. «Шш!» — он прижал палец к губам и распахнул глаза. «Мы почти пришли». Однажды отец взял Лизу на охоту, и сейчас она вспомнила тот день. Она тихо шла за отцом, напрягая зрение и слух, в надежде уловить любое необычное движение. Она все время боялась сделать что-то неправильно, испугать уток или горько разочаровать папу. Теперь она боялась еще сильнее, потому что страх Сэма был заразным. Положение усугублялось тем, что единственный человек, на которого она рассчитывала, оказался двуличным обманщиком. Лиза крепко сжимала бейсбольную биту и продолжала идти вперед, глядя на спину Эви. Сэм повел их через густую кленовую рощу. Тропинка, если это можно было назвать тропинкой, виляла в разные стороны и создавалось впечатление, будто они ходят кругами. Лиза гадала, не хочет ли он, чтобы они на самом деле заблудились в лесу. Наконец Сэм остановился. Вытянув мачете, как указку, он показал им то, ради чего привел их сюда. Там, в середине густой рощи, находилась маленькая расчищенная поляна. Молодые деревца были срублены, кусты и растения примяты к земле. В центре поляны был уложен толстый слой недавно сорванного папоротника с ветхим серым одеялом наверху. На краю одеяла лежал бронзовый бинокль старинного вида и кусок веревки, сложенный кольцами в виде змеи. «Что это за чертовщина?» — поинтересовала Севи. «Шш!» — прошипел Сэм, тревожно оглядываясь по сторонам и жестами предупреждая о том, что кто-то может наблюдать за ними. Эви кивнула, но вышла на поляну и взяла одеяло. Под ним ничего не было, кроме кучи папоротника. Она взяла бинокль, стерла с линз капли дождя и приложила к глазам. «Что ты делаешь?» — лихорадочно прошептал Сэм. «Убирайся оттуда!» «Я вижу волоски у тебя в носу», — сказала Эви, направив на него бинокль. «Давай пойдем туда», — сказала Лиза. Потом ее взгляд упал на коричневый предмет, полускрытый в куче папоротника. Она нагнулась и увидела, что это такое. Сэм ахнул, когда она подняла предмет. «Мамина корзинка для шитья!» Лиза кивнула, держа в руках мокрую корзинку. Нитки, скорее всего, пришли в негодность. Иголки заржавеют, если не обсушить их. «Но как она попала сюда?» – спросил Сэм. Лиза пнула рассыпанные стебли папоротника и наткнулась на что-то твердое. Опустившись вместе с корзинкой и бейсбольной битой, она извлекла это на свет. Банку персиков в густом сиропе. Эви опустила бинокль и посмотрела на персики. «Странно», — только и сказала она. «И не говори». Лиза пристально посмотрела ей в лицо. Признается ли она, что 2 часа назад отдала Джеральду рюкзак с точно такой же банкой персиков? «Я бы сказала, что нам лучше уйти, пока не вернулся тот, кто все это устроил», — сказала Эви. Лиза взяла биту и корзинку для шитья, и они отправились к дому. «Может быть, это король-фей?» — сказал Сэм, когда они шли через Релайнс. «Может быть», — согласилась Лиза, хотя считала, что это совершенно невозможно. «Мы должны вернуться позднее, найти хорошие места для укрытия и подождать, пока кто-нибудь не появится. И поймать Джеральда и Бекку, которые занимаются бог знает чем». «Не знаю», — сказала Эви. «Готова поспорить, что знаешь. Для одного дня я уже достаточно промокла», — пробурчала Эви. Лизе понадобилось еще несколько часов, чтобы уговорить Сэма и Эви вернуться туда. Сэм откровенно боялся, что их застигнут с поличным. Лиза видела это. Эви придумывала разные глупые отговорки. Они согласились пойти лишь после того, как дождь наконец прекратился. Но когда они вернулись на поляну, одеяло исчезло вместе с биноклем и банкой персиков. «Странно», — снова сказала Эви, пиная мятый папоротник огромным рабочим ботинком. На обратном пути она все время болтала и слишком громко смеялась над совсем не смешными вещами. Она казалась непривычно легкомысленной. «Облегчение», — подумала Лиза. «Она испытывает облегчение». Глава 28. Фиби. 12 июня. Наши дни. Они снова были в хижине, и старуха тоже была там, исполняя странный кукольный танец и высовывая язык, который превращался в змею. «Сэмми, Сэмми, кроткая овечка!» Шипение и подмигивающий змеиный глаз. Потом Фиби оказалась в своей детской кровати с белой крашеной рамой и маргаритками, вырезанными на изголовье. Она украсила кровать самоклеющимися картинками, которые можно было поскрести и понюхать, пока запах не выветрился. Мандарин, пастила из воздушного риса и ее любимая картинка с обезьянкой и бананом и с надписью «Я принесла тебе банан». Фиби услышала скрип петель и шорох двери, открываемой под кроватью. Ей хотелось сесть и закричать, каким-то образом прекратить это, но она не могла пошевелиться. В конце концов сумрачная фигура возникла в ногах кровати и скользнула вдоль стены комнаты с плинтусным отоплением, которое щелкало и вздыхало всю ночь напролет. «Ты не настоящий», — смогла прошептать Фиби. «Это сон». Он рассмеялся влажным хлюпающим смехом. Его рот был открыт, блестящие зубы напоминали маленькие белые кинжалы. Фиби распахнула глаза с сильно бьющимся сердцем и вкусом крови во рту, она закусила щеку. Она находилась не в хижине и не в детской кровати, а в собственном доме, на полу кабинета, рядом с Сэмом. Он натянул на себя одеяло, закутавшись головой. Она не знала другого человека, который мог бы спать так глубоко и безмятежно, как Сэм. Воздушный матрас был спущен, так что они лежали на полу. Из комнаты, где спала Лиза, послышался какой-то треск, потом звон разбитого стекла. Сэм продолжал спать. «Сэм!» – окликнула она и положила руку ему на плечо. «Но, может быть, это не его плечо. Может быть, рядом с ней лежит вовсе не Сэм?» Эта мысль пришла так быстро и пронзила ее с такой силой, что Фиби отдернула руку. В спальне раздался еще один глухой удар, и по спине пробежал холодок. «Что там?» – пробормотал из-под одеяла знакомый голос Сэма. Фиби откинула одеяло с его головы. Разумеется, это был Сэм. Ее воображение в последние дни выкидывало странные штуки. «В комнате Лизы что-то происходит». «Лиза?» – сонно отозвался он, потом сел и прислушался. Фиби открыла дверь кабинета и на нетвердых ногах прошла по коридору в гостиную. На ходу она посмотрела на ряд аквариумов, где животные занимались своими обычными делами. Змея переваривала замороженную мышь, полученную вечером на ужин. Ёж дремал, а крысы жевали рулоны туалетной бумаги, собираясь построить новое гнездо. Эви застонала и пошевелилась на диване, погребенная под одеялами, несмотря на теплую ночь. Может быть, это наследственная черта? Она была похожа на спящего призрака. Фиби задержалась на кухне достаточно долго, чтобы взять большую кленовую скалку, подаренную матерью Сэма на прошлое Рождество, в безнадежной попытке создать в их кухне подобие семейного очага и пробудить в ней глубоко скрытое желание приготовить пирог с хрустящей корочкой. Фиби никогда в жизни не готовила пирогов, если не считать кекса из пшеничной муки грубого помола и шоколадного пудинга. Она предпочитала покупать готовые блюда. Заглянув в темную спальню, она обеими руками подняла скалку, словно короткую бейсбольную биту. «Лиза?» Фиби вглядывалась в темноту, пытаясь разобраться в подробностях сумрачной сцены. Признаки борьбы бросались в глаза. Одеяла были сброшены с кровати. Разбитая керамическая лампа с прикроватного столика валялась на деревянном полу. Окно было открыто, и Лиза пыталась вылезти наружу, но из-за книжных полок перед подоконником ей это плохо удавалось. Одетая в тренировочные штаны Фиби, она лежала на животе и дрыгала ногами, словно пловчиха. Подоспел Сэм, включивший верхний свет. Лиза продолжала дрыгать ногами, стараясь пролезть в окно. «Хватит, милая», — сказала Фиби. Она положила скалку на кровать, нагнулась и похлопала Лизу по спине. Потом Сэм обхватил ее за талию, приподнял и втащил в комнату. Лиза не сопротивлялась, но обмякла в его руках, словно огромная кукла. «Что ты делаешь?» Спросил он после того, как усадил ее на кровать и запер окно. Лиза тяжело дышала. Ее взгляд метался от окна к распахнутой двери, как у загнанного животного, ищущего кратчайший путь для бегства. «Тейла». Это имя сорвалось с ее дрожащих губ. «Что, Тейла?» Спросила Фиби и мягко положила руку ей на плечо. Лиза указала на дверь шкафа напротив кровати. Там был знак Тейла, выведенный черной краской, все еще влажный и подтекавший внизу. Он был здесь. Сэм открыл дверцу шкафа и заглянул под кровать. В комнате? Под кроватью. Он пришел из-под кровати. Заткнись. Приказала себе Фиби. Хватит. Лиза кивнула. Мы все в ужасной опасности, сказала она. Теперь у нее был голос взрослой женщины, а не испуганной девочки. Тот самый голос, который сказал им по телефону, где найти книгу фей. В этом не было сомнений. Фиби привлекла Лизу к себе и обняла ее. «Все в порядке», — сказала она и немного отодвинулась, вдруг испугавшись, что раздавит хрупкое тело Лизы в своих объятиях. «Что происходит?» Эви стояла в дверях, закутавшись в одеяло и моргая, словно потревоженная сова. «Тейла был здесь», — сказала Фиби, отпустив Лизу, но продолжая гладить ее по голове. «Он пришел за Лизой». Фиби посмотрела на Сэма. «Что будем делать?» «Не представляю», — Сэм покачал головой. «Но в одном я уверен, теперь они знают, что она здесь. Ей опасно оставаться с нами. Придется найти для нее другое место». Фиби кивнула и посмотрела на часы. Было немногим больше 4 утра. «Я поставлю кофе, а пока вода будет греться, я кое-кому позвоню. Я знаю место, где она будет в безопасности». Сэм вел машину, крепко обхватив руль обеими руками. Она шла по малоиспользуемой грунтовой дороге неподалеку от леса. Было светлое ясное утро, и они открыли окна в салоне, впустив влажные лесные запахи. Пикап Сэма катился вперед, изредка подпрыгивая на гравийном покрытии. Лиза сидела между ним и Фиби, практически оседлав коробку передач. По радио шло какое-то ток-шоу, но звук был таким тихим, что казался жужжанием насекомых. Сэм часто включал радио на малую громкость, опасаясь того, что если он выключит его совсем, то пропустит что-нибудь важное. Они миновали запущенный трейлер с ржавыми качелями, приделанными впереди. Маленькая девочка, одетая лишь в трусики-подгузники и футболку, передавала мусор своему отцу, который жег его в старой бензиновой бочке. Девочка помахала им из-за облака вонючего дыма. Фиби помахала в ответ и подумала. «Если такие люди могут быть родителями, то мы уж точно сможем». Она достала блокнот и написала. «Как Тейла проник в дом? Через окно? Откуда он знал, где она находится? За нами следят?» «Итак», — сказал Сэм и покосился на Лизу. «Ты готова рассказать, кто ты такая на самом деле?» «Сэм», — укоризненно произнесла Фиби, «когда он, наконец, поймет, что лобовой подход к этой женщине не принесет никаких результатов?» «Не я, Лиза», — ответила женщина, сидевшая между ними, и посмотрела на него. У нее были карие глаза с огромными зрачками. Они напоминали глаза персонажа из мультфильма и казались черными. Несмотря на долгое купание в ванне с лавандовой солью, от Лизы исходил густой запах сырой земли. Она вскинула голову и сказала. «Я Лиза, королева фей». «Где ты была все эти годы?» – спросил Сэм. «В стране фей». Фиби написала. «Страна фей?» И обвела слова кружком. Лиза посмотрела на ее блокнот, на крошечные буковки, похожие на руны. «Это они научили тебя так писать?» – спросила она. «Кто?» «Феи». Фиби покачала головой. «Я сама научилась. А как выглядят феи?» Лиза улыбнулась. «Знаешь, когда ты ловишь краешком глаза слабый намек на движение, а потом моргаешь, и там ничего нет. Это они». Лиза хрипло рассмеялась и закашлялась. «Иногда они приходят в твои сны», продолжила она, когда приступ кашля закончился. Сам изо всех сил вцепился в рулевое колесо, и Фиби испугалась, что оно треснет. «Сэм». Она положила руку ему на плечо, но он отмахнулся. «Ты в порядке?» «Все отлично», — сказал он. «Нет ни бочки дождевой, ни дверки потайной, но мы лучшие друзья, только мы с тобой», — тихо пропела Лиза. Фиби вспомнила старуху в лесу, которая избавилась от своей одежды и волос. Фиби прикоснулась к мешочку с зубами в своем кармане и подумала, не стоит ли показать их Лизе. Лошадиные зубы. Эви предупреждала, что они наполнены злой магией. «Их подъездная дорожка на следующем левом повороте», — сказала Фиби и закрыла блокнот. «Там, где повсюду стоят знаки, проход воспрещен». Сэм слишком круто вписался в поворот, отчего Фиби врезалась в Лизу. «Извини», — сказала она, но Лиза только улыбнулась. Узкая дорога в обрамлении деревьев как будто становилась еще уже, пока они ползли вперед и вверх. Деревья росли так густо, что листья были только в верхней части кроны, и свет не проникал внутрь. «Проход воспрещен», — гласили знаки. «Осторожно, злые собаки». По мере приближения к дому, знаки, теперь нарисованные вручную, становились все более угрожающими. «Проезда нет». «США, прочь из Вермонта», «Владелец вооружен» и «Охраняется сторожевыми собаками». Впереди они видели здание, дом, амбар и мастерскую. Над домом вращался металлический ветряк, напоминавший Фиби огромное сооружение из детского конструктора. На южной окраине леса стоял ряд солнечных панелей, спутниковая тарелка и радиовышка. «Красивая птичка», — сказала Лиза. «Какая птичка?» — спросил Сэм, глядевший в небо. «Я не вижу никаких птиц». Его голос подрагивал от напряжения. «Думаю, она имеет в виду цыплят», — сказала Фиби. Стайка пестрых молодых кур бродила в грязи перед домом. Сэм пробормотал что-то невнятное, остановил автомобиль за фургоном «Субару», на котором ездила Франни, и выключил двигатель. Когда он и Фиби собрались открыть двери, на них набросились собаки. Сначала было невозможно сказать, сколько их было. Свора громадных, черных, с подпаленными зверей, со вздыбленной шерстью и оскаленными клыками, с которых слетала слюна, кругами носилась вокруг автомобиля. Франни и Джим разводили ротвейлеров, и Фиби не могла уследить за последними обновлениями. Кто ощенился, сколько щенков было продано, сколько осталось. Большую часть амбара занимали собачьи конуры, клетки для сук со щенками и площадка для дрессировки. Парадная дверь открылась, и наружу вышла Франни. Ее соломенные волосы были заплетены в косу, на платье был фартук с узором из вьюнка. Джим появился из открытой двери мастерской. Он был в рабочем комбинезоне и вытирал тряпкой промасленные руки. Долговязый мужчина с выпирающим кадыком и постоянной легкой щетиной на лице. Франни свистнула, и собаки застыли, повернув к ней большие головы с тупыми мордами. Она подала руками сигнал, похожий на букву «Z», а потом сжала руку в кулак. Псы заняли новые позиции. Один у двери водителя, второй у пассажирской двери, третий перед автомобилем, четвертый позади, и сели. Еще три пса расселись полукругом между домом и автомобилем. «Думаю, теперь можно выйти», — сказала Фиби. «Ты уверена?» — спросил Сэм. Фиби открыла дверь и вышла из машины, а потом дружески обняла Франни. «Спасибо, что согласилась», — сказала Фиби. «Без проблем», — ответила Франни. Джим с ухмылкой подошел к ним, взъерошенный, как безумный ученый. Правая дужка его очков держалась на английской булавке. Глаза налились кровью, зубы были желтыми. «Я работаю над старым дизельным Мерседесом, чтобы он мог ездить на растительном масле», — сообщил он Сэму, который осторожно вышел наружу, но стоял возле двери, готовый в любую минуту скрыться внутри. «Топливо от картофеля фри. У меня есть несколько галлонов этой дряни из местных ресторанов». Джим имел любопытную привычку при разговоре вытягивать шею вперед, что делало его похожим на большую черепаху. «Очень круто», — сказал Сэм, нервно поглядывая на пса, застывшего в 2 футах слева от него. «Это Лиза», — сказала Фиби. Она открыла дверцу, но Лиза осталась на месте. Франни обошла вокруг автомобиля, сунула голову внутрь и что-то прошептала Лизе, отчего та улыбнулась и кивнула, а потом протянула руку. Франни помогла ей выйти наружу. Фиби знала, что поступила правильно. Здесь Лиза будет в безопасности. «Если здесь кто-то появится, то я узнаю об этом», — обратился Джим к Сэму. «У меня по всему периметру установлены камеры и инфракрасные датчики. При первых признаках опасности мы отведем ее в бункер. Он совершенно незаметный и хорошо защищенный. Там есть запасы на целый год. Продукты, вода, оружие, душ и туалет». Блеск в глазах выдавал, насколько Джиму нравится эта идея. Камеры и инфракрасные датчики были сюрпризом для Фиби, хотя она ожидала чего-то в этом роде. В конце концов, кому они приехали? «Пошли», — сказал Джим и дружески хлопнул Сэма по спине. «Я покажу тебе свою работу над дизелем». Он повел Сэма в мастерскую, и одна из собак пошла за ним. Фиби последовала в дом за Франни и Лизой и прошла через холодную веранду на кухню, наполненную жаром и сладкими запахами. «Я готовлю клубничный джем», — сказала Франни и подошла к плите, чтобы помешать варево в большой дымящейся кастрюле. Столешница была заставлена стеклянными банками разного размера, крышками и резиновыми прокладками. Кухня Франни была огромной и старомодной. Здесь имелись деревянная плита и тяжелый стол из кленовых брусьев. Сковороды из литого железа свисали на крючьях с грубых тесаных балок, тянувшихся вдоль потолка. Открытые полки выстроились рядами вдоль стен и были наполнены банками сушеных бобов, риса, консервированных помидоров, специй и трав. Для накачки воды в раковину нужно было пользоваться насосом с красной ручкой. «Он еще довольно жидкий», — сказала Франни. «Но, по-моему, он вкуснее всего, когда теплый и жидкий, правда?» Лиза кивнула и принялась за джем с такой энергией, словно умирала от голода. Она улыбалась и не обращала внимания на липкие пятна вокруг рта. Они остановились на несколько минут, обмениваясь незначительными репликами о работе и погоде. Потом, пока Лиза клала джем на третий ломоть хлеба и запивала его чаем с горячим молоком и медом, Франни отвела Фиби к двери. «Здесь с ней все будет прекрасно», — пообещала Франни. «Я глаз с нее не спущу». Фиби знала, что это правда. Для Лизы просто не существовало более безопасного места. Тем не менее, Фиби не хотелось расставаться с ней. «Если она что-то скажет о том, где она была, или о своем прошлом...» «Понимаю. Я буду очень внимательна. Ты ведь знаешь, мой разум как стальной капкан. Я запомню все подробности и сразу же сообщу тебе. Если это покажется важным, то я немедленно позвоню, обещаю». Фиби поблагодарила ее и уже хотела уйти, но Франни взяла ее за руку. «Ты еще не сказала ему?» — тихо спросила она. Фиби покачала головой. «Сегодня», — сказала она, и Франни нахмурилась. «Обещаю». Фиби ушла, бросив последний взгляд на Лизу, которая сгорбилась за кухонным столом. Ее рот и лицо были покрыты капельками джема, слишком напоминавшими запекшуюся кровь.